Возвращение демонического мастера. Книга 7, глава 1. Гарут полыхал, не весь, а только нижний город, трущобы на окраине, но зарево стояло сильное. Огонь распространялся очень быстро, и вряд ли мы хоть что-то могли с этим сделать. Поджигатели работали грамотно, даже ночь выбрали с ветром по направлению к крепости, чтобы огонь шел волной прямо на нас. Пытаться уморить нас вряд ли выйдет, огонь в итоге упрется в каменные стены, а те были выстроены с расчетом подобного исхода. В самом городе людей сейчас нет, спасать некого, так что если секта несокрушимого алмазного солнца устроила пожар, чтобы нас выманить, заставить нас тушить пожары, а затем застать врасплох, то у них ничего не получится. Оставив Юл стоять на балконе, я запрыгнул на Рихар, как только натянул рубашку и штаны. Возиться с Хэньфу не стал, на мече слетел вниз, сразу приметив Гаррону, раздающую приказы. Ситуация, сразу потребовал я доклада, оказавшись рядом с ней. Город в огне, как видишь, ответила она. С противником пока непонятно, но разведчики видели поджигателей, снующих по улицам. Много, десятки, но возможно, что их больше. Каков приказ? Попытаемся потушить, к демонам город, пусть полыхает. Через стены огонь не перекинется, а подставляться под атаку попытками спасти пустующие дома, значит проиграть еще до начала. Укрепляем оборону. Как только они поймут, что мы не собираемся разбираться с огнем, то попробуют пойти на штурм. Сделаю, кивнула Гаррона и поспешила к странникам. К этому моменту подтянулись уже и мои друзья, которым я тоже раздал команды. Сейчас они были самыми сильными моими бойцами, так что пришлось растянуть их по всей стене. «Погоди, Нейт, а ты что задумал?» Мия сразу поняла, что себя я к обороняющимся не стал причислять. «Отправлюсь за стену, попробую ударить им в спины. Стой, погоди, это опасно. Ты же понятия не имеешь, насколько сильные там воины. Мия, если там есть кто-то сильнее меня, то нам так и так конец. А если нет, то я внесу панику в ряды врага, а это в свою очередь облегчит вашу битву. Тут большая часть бойцов девятки, в то время как у них, скорее всего, основные силы состоят из восьмой ступени. Ох, будь осторожен, хорошо, не заставляй Юла себе волноваться». Я улыбнулся сестре и рванул прочь вдоль крепостной стены, попутно примечая, где в городе пожар еще не такой сильный. Очень быстро я заметил подходящий путь, спрыгнул туда и поспешил вперед. Была мысль вновь воспользоваться мечом, но тогда меня могли заметить, и вся внезапность моего появления окажется напрасной. И вот, наконец, первые враги. Они шли тем же путем, что и я, только в противоположную сторону. Возможно, они даже специально оставили эти дорожки для штурма. Всего их около десятка, и все сплошь восьмая ступень, если определять бегло. Но в отличие от той компании воинов, что навестила нас впервые, эти не были облачены в цвета секты и не носили никаких опознавательных знаков. Простая черно-серая одежда, маски на лицах. Встреть таких на дороге, решишь, что это просто разбойники. Меня они тоже заметили, но поздновато. Отвлекались на то, чтобы кинуть бутыль с зажигательной смесью на дом неподалеку, распаляя пожар. Так что внезапное появление перед собой воина стало для них сюрпризом. Рихар вошел одному в горло по самую рукоять. Используя ускорение от техники шагов, я ударил по навершию меча сверху вниз, отчего голову воина просто располовинило. Сдвиг, и оружие вновь в моей руке. В меня тут же ударило несколько техник. Одна земляная, выглядящая как каменные пики, стреляющие из-под земли, две другие, уже ставшие классическими удары ветра. Кажется, это одна из самых простых и масштабируемых техник, которые в первую очередь учат бесталанные воины. Два серпа прошли мимо, а я уже был рядом с поджигателями. Первому врезал открытой ладонью в челюсть, просто дробя ее. Второго ударил рихором без каких-либо техник. Воин встретил мой меч на жесткий блок, но не ожидал удара такой силы, отчего у него буквально подогнулись ноги, и он просто рухнул на колени. Хотел добить, но пришлось отступить, потому что в меня ударило сразу несколько шаровых молний. Использовал алый покров для защиты, но этого едва хватило. Техника, несмотря на казавшуюся слабость, была достаточно сильной и явно рассчитывалась на пробитие защиты. Она выжгла мой покров, и если бы я не отскочил, используя технику шагов, то молниевые сферы прожгли бы уже меня. Но раз вам так нравится электричество, то у меня его навалом. Я не видел, кто именно использовал ту технику, но примерно знал направление, так что свободной рукой выхватил из пространственного кармана зергул и метнул его в воздух. Техника Рюджайтана. Громовая кара небес. И с неба тут же хлынул дождь из молниевых клинков. Не знаю, скольких воинов он задел, но больше шаровые молнии в меня не летели. Зато на меня набросился какой-то здоровяк, явно практикующий техники, схожие с техниками Мора. Не думаю, что это дух железа, может дух камня. Потому что, когда я врезал по нему мечом, ощущения были именно такими, словно с размаху ударил скалу. И тем не менее, за этой скалой явно была плоть, потому что кровь я ему таки пустил. На руке напавшего можно было заметить глубокую рану от моего меча, и воин выглядел немного растерянным и озадаченным. Неужели он и впрямь думал, что его каменная шкура непробиваема, да еще для воина, что выше его на целое возвышение. Он, к слову, был сильнее других, аж 7-й ступени, но самого начала. Мужчина метнулся в бок, подхватил бревно от развалившегося дома и метнул в меня. Я перескочил через снаряд и оказался рядом с ним. Воин выхватил боевой стальной посох с тяжелыми навершиями, что могли легко дробить черепа. Может, он у них главный, но разойтись с этим оружием я ему не дал. Оно еще только начало движения, а я уже использовал сдвиг и просто рассек воину пальцы и кисть выпадом. Острие просто материализовалось в его руке, разрывая плоть на куски. Страшное все-таки оружие, мой меч, особенно когда враг ничего подобного не ожидает. Воин вскрикнул, потерял равновесие, но добить его не смог, к нему пришло подкрепление. На крыше показался лучник. Он натянул стрелу, но вместо одной тех стало 20, и каждая сияла. Пришлось уходить, не желая проверять свои защитные техники, и скрыться за домом. Залп сияющих стрел разорвал здание в клочья. Неплохая атака по площади, но не такая сильная, как я думал. Дома тут и так не в лучшем состоянии, так что я ожидал, что разрушений будет побольше. Ждал, что здоровяк с посохом решится на новую атаку, но вместо этого на меня набросился сразу десяток восьмерок, причем не совсем начальных. Я с ними разделался быстрее, чем они успели что-то сделать. Рихар проходил через их защитные техники как раскаленный нож сквозь масло, я просто врубился в их строй, а они определенно пытались сражаться со мной строем, и разом покончил с половиной. Снова лучник, снова стрелы, да еще и наводящиеся. Даже используя технику шагов, не смог нормально от них уйти, пришлось использовать шкуру. Та выдержала попадание, и я ответил наглому лучнику малым разрезом смерти. Он мало того, что разрубил пополам сразу двоих, оказавшихся на пути, так еще и дом снес, откуда лучник вел свой огонь. Впрочем, тот оказался очень юрким и без труда сменил позицию. Пожар тем временем все разрастался и уже отсек меня от крепости. Неприятно, но я изначально понимал, что возможно не смогу вернуться тем же путем. Да и в случае чего всегда есть браслет, точка привязки сейчас стоит прямо в моей комнате. Рванул вперед, но здоровяка и след простыл, зато лучник то и дело осыпал меня градом стрел. Ловкий, зараза. Он использовал какую-то технику теневиков, отчего я то и дело терял его из вида, а замечал, лишь когда он делал очередной залп. Да и держался он вне зоны боевой медитации, отчего я физически не мог его почувствовать. Приходилось смотреть по сторонам. Заметив лучника в очередной раз, рванул к нему, проигнорировав всю мелочь, что регулярно оказывалось на пути. Сектанты притащили сюда далеко не десятки людей, а скорее уж сотни. Стрелок сделал выстрел, но я воспользовался фантомным скольжением, и те поразили не меня, а двойника. «Попался!» — крикнул я, запрыгивая на крышу дома, где была позиция лучника. Тот отшатнулся, упал, но рядом со мной колыхнулся воздух, и мне резко пришлось уйти в оборону, потому что на меня обрушился целый град теневых клинков. Новый противник был окружен маревом, которое создавало теневые лезвия, что вихрем кружили вокруг него и наносили удары. Я отступил, довольно скались. Кровь пылала из-за битвы, я чувствовал себя по-настоящему живым. Отправил в теневика малый разрез смерти, но техника рассеяла лишь фантом, а сам он возник рядом со мной, нанося два перекрестных удара кинжалами и своей странной техникой. Кажется, я стал понимать, он подбирается вплотную, и даже если я использую покров, его теневые кинжалы разорвут мою защиту в клочья, а он добьет уже кинжалами. Так и вышло. Алый покров не продержался и двух ударов сердца, и вот уже кинжалы летят мне в лицо. А как тебе такое? Техника Рюджайтана. Шкура громового дракона. Теневые клинки вгрызлись в пластины брони, но тут же получили ответ в виде молний. Стихия молнии оказалась сильнее теневой и просто распылила уже его технику, отбросив воина в сторону. Лучник опомнился, рванул прочь, но хрена с два я позволю ему уйти в очередной раз. Зергул, что парил неподалеку после громовой кары небес, устремился в новую цель, пробив стрелку голень. Он вскрикнул, причем очень тонко, и рухнул с крыши, но дальше пришлось вернуться к теневику, быстро пришедшему в себя. Он отправил в меня дистанционную технику, выглядящую как три когтя, разрывающих крышу. Я уже замахнулся, чтобы ответить малым разрезом смерти, чтобы перебить его технику, и, если повезет, прикончить и его самого, но тут случилось то, чего я не ожидал. На поле боя пришел монстр Юл, тварь, выглядящая как получеловек-полуптица, закутанный в плащ из чистой тьмы и состоящий целиком из костей, упал прямо на теневика. Его когти одним легким, я бы даже сказал, плавным движением сорвали с мужчины кожу, оставив того стоять. До воина еще не до конца дошло, что именно случилось. Болевой шок накрыл. Он просто таращился на свои руки, ставшие в один момент месивом из крови и мышц, но уже через пару ударов сердца злой дух отбросил человеческую кожу и обхватил мужчину своим плащом, а затем они резко унеслись вверх, растаяв в ночном небе. Жуть, выдал я и даже криво улыбнулся. Тварь Юлы впрямь пугает, но уже через миг я выбросил монстра из головы, вернувшись к текущим делам, да и она сама вернулась меньше, чем через минуту, начав сеять смерть среди врагов до Макантер. В нее летели техники, но, как и говорила Юл, монстру все было нипочем, и это заставило врагов дрогнуть и бежать прочь. Я спрыгнул с крыши и пошел по кровавому следу. Зергул, судя по всему, был еще в ноге лучника, далеко он уползти не смог. И действительно, я нашел его буквально в паре сотен метров. Ему пытались помочь двое товарищей, но, завидев меня, они бросились бежать. Лучник что-то выкрикнул, вскинул лук, собираясь выстрелить из положения лежа, но я был быстрее. Рихар рассек его лук надвое, а затем я придавил его голову к земле ногой и нахмурился. Почему он такой маленький? Женщина сместил ногу с головы до груди, а мечом одним взмахом рассек маску на лице. Вот дерьмо, только и смог выдать я, увидев, кто передо мной. Нет, это была не женщина. Женщину я бы все равно прикончил, ведь враг есть враг. И вспоминая гадюку, могу сказать, что женщины порой гораздо коварнее и опаснее мужчин. Передо мной был ребенок, пацан, кажется, лет 10-11. Он испуганно смотрел на меня, с перекошенным от боли лицом, а я смотрел на него, пытаясь решить, что делать. Костяной палач во мне говорил: прикончи мальца, так проще всего. Другая часть, та, которая все-таки пыталась идти путем справедливости, убеждала не спешить, ведь передо мной правда ребенок. Ребенок, которого отправили на войну убивать. Проклятие, поморщился я, и в этот момент рядом со мной приземлилась та тварь. Парень под моей ногой замер, с ужасом уставившись на монстра, а монстр смотрел своими пустыми глазницами на него. «Хочешь его?» Монстр не ответил, но я и так понимал, что нужно злому духу. Я буквально чувствовал его голод где-то на затылке. Подобные монстры питаются болью и страданиями, и я знаю, что страдания детей и женщин для них словно деликатес. «Нет», — решил я. Тварь сделала шаг вперед, и я ощутил угрозу. Она угрожала мне. «Ха, ну, рискни», — сказал я, выставив Рихар перед собой. «Посмотрим, насколько крепкий поводок сделала Юл». Еще шаг, и плащ монстра разросся, он даже заслонил пожар позади него. Я убрал ногу с груди паренька, развернулся к созданию Юлы и встал в боевую стойку, наполняя меч стихией молнии. Вряд ли этого хватит для сражения, но, и тварь отступила. Просто рванула вверх, как в первый раз с беднягой с содранной кожей, и исчезла в ночи. Кажется, она отправилась в сторону леса. Видимо, решила попытать счастье и догнать кого-нибудь из убегающих. Я еще пару мгновений смотрел туда, после чего развернулся и посмотрел на паренька. «Поздравляю, малец, ты везунчик. Поживешь еще немного». Глава 2. Жарко пришлось не только мне, но и бойцам на крепостной стене. Как я и предполагал, поняв, что никто даже не пытается тушить пожар, вторженцы стали штурмовать стену. Причем сделали это хитро, в том месте, где мы меньше всего ожидали атаки. Гаррона сосредоточила людей на участках, где огня было меньше всего, а в итоге напали на нас прямо из центра пожара. Был среди них какой-то очень сильный практик-пиромант, который техникой укрыл от огня небольшой ударный отряд, и бойцы там были сильные, все седьмой ступени и возглавляемые пятой. Думаю, что он и был главой всей этой операции против нас. В итоге странникам пришлось вступить с ними в схватку, и, к сожалению, понести первые потери. На выручку к ним пришли мои друзья, и у них там был свой бой, в ходе которого Мор случайно проделал дыру в крепостной стене. С пятой ступенью разобралась тварь Юл, как я понял. Это первое, что она сделала, появившись, и воина не спасло ни возвышение, ни техники. Бой был жарким, но недолгим, и закончился нашей победой. Когда я вернулся вместе с пленником, битва уже закончилась, и пострадавшим оказывали первую помощь. Взял языка, удивилась Гаррона, когда я бросил к ее ногам пленника. «Погоди, да он еще ребенок». «Ага», кивнул я. Тот брыкался, но связанным кандалами, ограничивающими возвышение, много не навоюешь. «У нас вроде была темница, есть такая, да», подтвердила она. «Ох, еще караул надо будет устанавливать». «Потери?» Перешел я к другим насущным вопросам. «Трое», Гаррона помрачнела. «Еще семеро ранены серьезно, остальные по мелочи. Пилюли, день-другой отдыха, и будут как новенькие». «Тела той троицы в пространственный карман поместили?» «Двоих, да». «Третьего отбросило прямо в огонь, за стену». «Не до того было». «Печально», вздохнул я. «Будем надеяться, что Юл хотя бы этих двоих с того света вытащит». Стоило упомянуть Юл, как объявилась и она сама. Девушка подошла ко мне и с некоторой грустью посмотрела на горящий город. «Жаль, вот и все, что она сказала». Я кивнул, но ничего не поделаешь. Примерно тогда же неподалеку с нами появилась новая фигура. Люди Гарроны отреагировали сразу, выхватывая оружие, да и я призвал Рихар из пространственного кармана и замер, уставившись на того, кто появился. Это был тот самый человек, с которого монстр содрал кожу, но выглядел он странно и двигался дерганно, и кожа была при нем. «Только не говорите мне, что...» «Спокойно, все нормально», — сказала Юл. «Это дух-хранитель. Кажется, он нашел себе оболочку». Злой дух, что теперь выглядел как человек, дернул головой, окинул нас пустыми провалами глазниц, развернулся и зашагал прочь, оставив нас в некоторой растерянности. «Все нормально, правда», — сказала Юл всем присутствующим, а затем тише пояснила уже мне. «Теперь он сможет ходить и при свете дня, но если кожу уничтожить, то он станет уязвим. Ты знала, что оно так может?» «Нет, но, кажется, девушка и сама была немного обеспокоена». «Юл, избавься от него, оно на меня чуть не напало». «Он бы не напал, ты ведь глава дома». «Юл, оно мне угрожало, можешь мне поверить. Пока что эта штука на твоем поводке, но у меня сомнения, что это продлится долго». Она опустила взгляд и задумалась. «Но я слишком хорошо ее знаю. Она это чудовище не отпустит, по крайней мере не сейчас. Возможно, в ней сейчас живет страх после появления безумного демона сотни звезд. И это чудовище она сотворила не для защиты дома Контер, а для своей собственной». «Ладно, понял я, что сейчас требовать от нее подобного решения нет смысла. Юл, следи за ним, серьезно, и если оно навредит хоть кому-нибудь из наших без приказа, рви связь. Пусть отправляется в пустоту, или куда там уходят подобные твари». «Хорошо». Рассвет показал, что от города мало что осталось. Большая часть города сгорела в огне, и теперь предстояло заняться расчисткой территории. В какой-то мере секта несокрушимого алмазного солнца оказала нам услугу, избавив от всех этих построек, отчего округа теперь была как на ладони. Подойти к нам незамеченными у противника вряд ли получится. И все же вид почерневшей земли и развалин едва ли радовал глаз, скорее уж наоборот. Ну ничего, рано или поздно жизнь вернется в эти земли, а на этом пепелище будут воздвигнуты новые дома, и на этот раз большая их часть будет каменными, а не деревянными. Я лично позабочусь об этом. Утром мы смогли вернуть одного из мертвых, а вот второму повезло не так сильно. Его дух, видимо, не имел крепкой связи с телом, отчего Юл оживила труп, и появился возрожденный, фактически слуга некроманта с одной извилиной, способный выполнять лишь простейшие команды. Я практически сразу его прикончил, тело кремировал, а его товарищам сказали, что ничего не получилось. В итоге за первый бой мы потеряли двоих, скверно, но учитывая, что среди противников был воин пятой ступени, сущая ерунда, не будь рядом монстра, то он бы успел положить половину наших, прежде чем я успел вернуться. Так что, как бы не было неприятно признавать, монстр нам нужен. Сам злой дух, к К слову, расхаживал по внутреннему двору средь бела дня, как ни в чем не бывало, облаченный в кожу человека. Разве что глаза были закрыты темной повязкой, но ориентироваться это духу нисколько не мешало. Он не говорил и вообще не обращал на людей никакого внимания. Юл просила нас его не трогать и позволить заниматься тем, чем он занимался. Пленному пареньку я дал немного времени дозреть в темнице, как делали в свое время со мной. Заключенному нужно дать понять, что он тут надолго, и никто не придет его спасать. В темницу я спустился дня через три. Парень сидел в небольшой камере, по которой мог свободно передвигаться. Кто-то из людей Гарроны советовал посадить парня на цепь, не ограничиваясь лишь кандалами возвышения, но я отверг эту идею. Видимо, я размяк, раз увидел в этом мальчугане себя и вспомнил рассказы короля нищих о секте кровавого червя, или как-то так, что похищало детей и превращало их в убийц. Вряд ли этот малец из них, но скорее всего, у него схожая судьба. При моем появлении парень отступил от камеры, вжался в стену и волчонком посмотрел на меня. «Как твое имя?» – спросил я. Он не ответил. Разумеется, не ответил. Я бы на его месте поступил точно так же. Отлично помню, как сам сидел в цепях у Горвея. Подождав немного и убедившись, что ответа не дождусь, просто ушел, бросив напоследок: «Безымянным еда не полагается». Вернулся на следующий день и задал тот же самый вопрос, но теперь на лице его помимо злости было сомнение. Он уже не ел дня два, и пусть его тело может продержаться без пищи и воды недели, голод так или иначе наступает быстро. И в этот раз ничего не получилось. Не страшно, я пока никуда не торопился, хотя в тот же вечер его перевели в другую камеру, вернее, так думал парень. А на деле же я создал точную копию тюремной секции в личном убежище и поместил его именно туда. Надо было сразу так поступить, а не тратить время. Ни на третий, ни на четвертый день он так ничего и не сказал, а я раз за разом просил его назвать лишь имя. Нужно было его разговорить. Если я вытяну хоть одно слово, дальше станет проще. Парень заговорил на седьмой день, хотя для меня эта неделя длилась всего минут 15. Это он сидел в камере, а я просто выходил и ускорял ход времени, после чего возвращался. «Как твое имя?» – спросил я, и в этот раз не стал долго ждать. 20 ударов сердца, и уже развернулся, чтобы уходить. «Руэн». Я едва смог сдержать победную улыбку. Первая трещина в его броне пробита. «Руэн», – кивнул я, после чего открыл камеру и поставил на небольшой столик напротив кровати еду. Паренек тут же попытался воспользоваться моментом и бросился на меня. Легкий тычок, и я сломал ему пару ребер, а затем пощечиной отправил в нокаут. ТЦ, зря ты это. Когда парень пришел в себя, то меня не увидел, хоть я и стоял по другую сторону камеры. Удобная штука все-таки, личное убежище. Можно проворачивать вот подобные трюки. Руэн, игнорируя раны, практически сразу набросился на еду, с жадностью все съел, после чего свернулся калачиком на кровати и заплакал. Для него прошел еще один день, и вот я снова перед ним с миской еды. «Хочешь?» – спросил я. Тишина в ответ. «Значит, не хочешь». И ушел, оставив его голодным. Паренек был крепким, и возвышение высокое, но когда ты лишен доступа к духовной энергии, то тело очень быстро деградирует до уровня простого человека. Я даже удивлен, что он продержался неделю, прежде чем назвал свое имя. Следующий день – тот же вопрос. Руэн смотрел на миску с голодом, но держался. Новый день, вопрос прежний. «Хочешь?» «Хочу». Я кивнул, открыл дверь, и в момент, когда поставил миску, парень вновь на меня набросился. Только разница сил у нас была слишком большая. Теперь он проснулся с разбитым носом. «Ты его пытаешь?» — хмыкнула сестра, присоединившаяся к допросу как раз в этот момент. «Это не пытки, а допрос», — покачал я головой. «Причем еще мягкий. Ты не видела, как я пытаю, Ме?» «По правде говоря, я немного размяк, прошлый я бы просто его прикончил и не забивал голову. Там была целая куча сектантов, нашел бы кого-нибудь позговорчивее. Для человека, который прошел через ад, ты еще очень человечен, Нейт. Просто я каждый раз спрашиваю себя, как бы поступил Мирион в такой ситуации. И я не про того, что охраняет Милли, а того, которого знал я в прошлой жизни. Убил бы он ребенка или бы протянул руку помощи, то есть моря голодом и избивая, ты протягиваешь ему руку, он сам морит себя голодом», — не согласился я. «Он прекрасно знает, как получить еду, и я при этом еще даже не стал спрашивать ничего такого. Ладно, думаю, пора». Дав знак сестре отойти в сторонку, я шагнул к камере, синхронизируя его время и свое. «Хочешь?» – спросил я, показывая миску. Он кивнул. Я не сдвинулся с места. «Хочу», поняв, что без слов он ничего не получит, пришлось произнести ему. Я открыл камеру, подошел к столу и поставил еду. Парень в тот же момент дернулся, собираясь напасть, но внезапно передумал, отскочил, словно ожидая удара. «Сегодня не нападешь», — улыбнулся я, краешками губ. «Не сегодня», — внезапно ответил он. И я даже подозревал почему. Ему досталось в прошедшие 2 дня, и без пилюли энергии в меридианах раны заживали лишь чуть быстрее, чем у простого человека. Он просто не восстановился настолько, чтобы тягаться со мной. «Как скажешь», — безэмоционально ответил я и вышел. Стоило мне пропасть из виду, как он набросился на еду. «Может, мне попробовать?» — предложила Мия. «Хороший, плохой стражник и все в таком духе. Нет смысла, тут подход немного иной. Это скорее как дрессировка. Я устанавливаю правила, он подчиняется и получает награду, игнорирует, не получает ничего, а если нарушает, то получает в ответ. Страшный ты человек, братец», — сестрица покачала головой. «Так и есть, но вряд ли ты видела настоящего меня», — зловеще ухмыльнулся я, но почти сразу перевел взгляд на парня. Для него время шло намного быстрее, и мы с сестрой наблюдали, как он расхаживает по камере, пробует освободиться от кандалов, ищет слабые места в прутьях камеры. «Ты не собираешься задавать ему вопросы о наших врагах?» «Пока нет. Пусть начнет мне доверять, пойдет на контакт сам. Благодаря убежищу мы можем не торопиться». Этой тактики я и придерживался. Навещал его с равными промежутками времени с едой, и примерно раз в неделю давал возможность помыться. И так шли недели, а затем и месяцы. Он провел пленником почти полгода, в то время как для меня прошел всего день. «Почему вы просто меня не убьете?» — наконец заговорил Руан во время очередного моего посещения. «На самом деле я видел, что он уже сдался. Это когда ты только оказался в плену, ты тверд, решителен и готов вытерпеть любые пытки. А вот так, сидя и протухая, что-то умирает в человеке от такой жизни. А ты хочешь, чтобы тебя убили?» «Нет, но вы меня не пытаете, хотя должны. За все это время вы не задали ни одного вопроса мне, значит и ответы вам не интересны. Тогда не проще ли от меня избавиться?» «Проще», — подтвердил я. «Тогда почему? Хочешь знать мои мотивы? Хорошо, но я хочу получить что-то взамен. Правду на правду, что скажешь?» Парень напрягся и немного насупился. «Впрочем, как хочешь. Мне твои тайны не интересны», — отступил я, чувствуя, что если начну давить, то это если и не уничтожит весь прогресс, то как минимум его сильно замедлит. Более того, я решил даже немного уступить. «Мои мотивы просты. Я вижу в тебе себя». Его глаза широко распахнулись. «Мне тоже пришлось сражаться с раннего детства, выживать там, где детей быть не должно». И мои слова его тронули. Видел, как он вздрогнул, да и взгляд слегка изменился. Теперь он видел во мне не просто тюремщика, а кого-то чуть более близкого. Человека со схожим прошлым, того, кто может понять. Если бы я попытался провернуть такое сразу, ничего бы не вышло, но прошло полгода, он ко мне привык, и я фактически стал для него главным событием дня, причем позитивным, ведь еда не сама себя приносит. «Во сколько ты создал сосредоточие?» — решил я воспользоваться моментом его слабости и спросил то, что на первый взгляд не должно было вызвать отторжение. «Не знаю, рано. Я тогда даже меч не мог поднять, и кинжал казался тяжелым. Возможно, лет в 5 или 6. Теперь уже пришел мой черед удивляться. Создать сосредоточие в таком возрасте практически нереально. Я создал лишь потому, что четко знал, что делаю. У меня уже был огромный опыт, а дети, даже гении, при всем желании таким не обладают. 7 уже реально, но все же. Ты создал его сам?» — спросил я. Он отрицательно замотал головой. «Нет, мне и другим дали что-то, я…» — и вдруг паренек зашелся кашлем, упал на колени, хватаясь за грудь и царапая по ней пальцами. «Нет, я не хочу, нет, я же ничего не…» Внезапно его вырвало кровью, а сам он рухнул на пол в конвульсиях. Я бросился к нему, перевернул на спину, но парень уже был мертв и смотрел на меня остекленевшим взглядом. «Лорды», — выругался я, отпрянул от тела и выскочил из камеры, одновременно останавливая внутри нее время. «Мне срочно нужна Юл». Глава 3. Руан открыл глаза и сделал судорожный вдох, едва рефлекторно не схватив за руки Юл. Девушка успела отступить, а парень резко перевернулся на бок и рухнул со стола. Тут же попытался подняться, чтобы куда-нибудь сбежать, но я уже оказался рядом и придавил его к земле. «Успокойся, Руан». «А, что?» – пробормотал он, и лишь когда парень перестал дергаться, я его отпустил. На нем все еще были оковы, ограничивающие возвышение, так что он был лишь немного сильнее обычного человека. Он наконец поднялся, сел и обхватил себя руками за плечи. Такое бывает после возвращения, так что мы дали ему немного времени, чтобы прийти в себя. И к счастью для нас, это долго не продлилось, и уже минут через 10 он был готов с нами разговаривать. «Я что, умер?» – спросил он пересохшими губами. «Почти, едва не умер. Что это было?» «Я», – он осекся, словно что-то вспомнил, а его рука рефлекторно коснулась груди в области сердца. Именно там он и царапал кожу, когда случился припадок. «Не могу сказать, иначе умру. Что бы там ни было, ты от этого не умрешь», – заверил я его. «Вы убрали личинку?» Он ошалело уставился на меня. «Убрали», — соврал я, вспоминая, что во время оживления Юл почувствовала еще одного мертвеца внутри него, маленькое существо, и мы решили его не возрождать. «Значит, это была какая-то личинка?» «Нет, вы врете, это невозможно. Если попытаться убрать личинку, то она тебя убьет», — встрепенулся он. «Ее нет, ты свободен. Моего старшего зовут Лами», — сказал паренек и замер, прислушиваясь к ощущениям. Он словно пытался этим заявлением проверить, заставит ли личинка его молчать, но поняв, что ничего не происходит, прошептал: «Я правда свободен». Гаррона, что тоже присутствовала тут, рассмеялась, словно он сказал что-то смешное. «И да, я тоже оценил юмор, слышать подобное от человека в кандалах, в окружении множества врагов. Но паренек уже давно меня знал и в какой-то степени доверял, так что его реакция была понятна. «Для начала расскажи нам все, что знаешь о своей секте». И Руэн рассказал все, что знал. Вот только это была совсем не та информация, на которую я надеялся. Первое, что стало ясно, Руэн не имел никакого отношения к секте Несокрушимого Алмазного Солнца, как и остальные нападавшие. Они были из секты Красного Таящегося Жука, и несмотря на довольно неброское по местным меркам название, секта была достаточно крупной и децентрализованной. Фактически это была секта наемников, которые за плату организовывали нападения, убивали неугодных и совершали другую грязную работу. Большая часть членов секты были такими, как Руан, и речь не столько про детей, хотя их тоже хватало, а про людей, чья верность секте обеспечивалась личинками. Личинка присасывалась к сердцу, оплетала его и при попытке выдать тайны секты, предать секту или сбежать, личинка убивала носителя. Удалить ее можно было лишь специальным ядом, тайна которого хранилась главами секты. В остальном же секта Красного Таящегося Жука поступала примерно так же, как секта Кровавого Червя, о которой рассказывал Король Нищих. Сектанты либо похищали, либо покупали рабов детей, после чего поили их чем-то вроде зелья спирального источника, но только более грязным. Как итог, дети даже в возрасте 5-6 лет могли создать сосредоточие, но это имело свою цену. Такие воины зачастую даже до 30 не доживали, умирая из-за девиации духовной энергии. Впрочем, секте долгожителей не были нужны. Их воины были расходным материалом, который если не погиб на первой миссии, то сдохнет на второй. Кто именно нанял воинов секты, Руэн не знал. Слишком низкое положение для того, чтобы знать имена заказчиков. Им просто дали цели и отправили в бой. Это обеспечивало анонимность заказчиков в случае, если кого-то поймают и каким-то образом все-таки смогут допросить, несмотря на личинку. Но тут не нужно быть провидцем, чтобы понять, что наняла их секта Несокрушимого Алмазного Солнца. Только вот не пойму, зачем, почему не прийти самим, как сделали это в первый раз. Чем дольше я слушал этого мальчугана, тем мрачнее становился и тем крепче сжимал кулаки. Эта секта Красного Таящегося Жука творила все то, что, пусть и немного иначе, но сделали со мной. Выкрали, сломали, сделали оружием. Только в моем случае это была ошибка, причина которой для меня до сих пор тайна, но они... «Ты можешь меня туда провести?» – спросил я. «Куда?» – не понял Руэн. «В логово своей секты». Он задумался, после чего неуверенно кивнул. «Ты собираешься убить там всех, ваших лидеров?» «Точно, это я для себя решил. Что до таких, как ты? Я постараюсь их освободить, но для этого мне нужна будет твоя помощь. Что скажешь? А если я откажусь, ты будешь волен уйти, а можешь остаться и стать частью моего дома, даже после того, как я был вашим врагом». Этого Руэн точно не ожидал. «Ты делал то, что тебе приказали, У тебя не было выбора, кроме как сражаться или умереть. Тебя я своим врагом не считаю, и если тебе нужен дом, то мой клан может им стать. Либо ты можешь попытаться найти родителей. Нет, резко бросил он, я не стану их искать, они меня продали. Наставник Лами купил меня у них за 100 спиров. 100 спиров, значит, такова цена детской жизни, я помогу, наконец решил он. Если вы правда такой, каким кажетесь, то... Я улыбнулся и потрепал его по волосам. И первое, что я сделал, это приказал снять с него цепи. Оружия у него все равно не было, и если решит сбежать, то пусть так, мы не станем его преследовать. Я сказал чистую правду, он нам не враг, а вот те, кто заставил его сражаться, да, клан несокрушимого алмазного солнца, который осмелился воспользоваться подобной помощью, враги втройне. Руан сбежал той же ночью, и когда Гаррона об этом сообщила, я лишь снисходительно улыбнулся. Пусть идет, а уже следующей ночью он вернулся. Скорее всего, хотел убедиться в моих намерениях, и когда осознал, что я действительно не держу его, то понял, что идти ему больше некуда. За это время я еще раз все обсудил с друзьями, и они тоже решили, что нам стоит попытаться напасть на секту красного таящегося жука. Юл вообще сказала, что может попробовать синтезировать тот яд, что убивает личинку, но при условии, что мы добудем сам яд. Гаррона единственная, кто была против нападения на секту красного таящегося жука, считая, что мы и так в не очень хорошем положении, чтобы вести войну на две стороны. Нам уже объявили войну, и если мы будем играть от обороны, то ничего хорошего нас не ждет, сказал я ей во время спора на эту тему. Надо наносить удары в ответ, лишь так мы продемонстрируем, что все еще сильны. Или закончим как прошлый глава дома Контер, резонно возразила она. Но ты главный, так что я не могу указывать. И все же не могу промолчать и не сказать, что это рискованно. Жить вообще рискованно. По словам Руана, убежище секты красного таящегося жука находилось в 2 днях пути на север от Гаруда, посреди леса и холмов, и было укрыто скрывающим артефактом. Случайный человек найти его не мог. Со мной желали отправиться все, но я решил, что обойдемся малым отрядом, и взял с собой лишь Мора, на что очень обиделась сестрица, которая из кожи вон лезла, чтобы поучаствовать в схватке с сектантами. Пришлось убедить ее, что возможность еще представится, а пока я не хотел слишком сильно обескровливать оборону крепости. Лей, ми и злого духа Юл должно быть достаточно, чтобы в случае чего ответить на нападение и продержаться достаточно долго, чтобы мы с Мором вернулись. Для этого я даже вручил им и Гарроне по сигнальному артефакту, который должен сообщить мне, если вдруг случится нападение. Выступили в тот же день, предварительно раздав всем поручения. Не видел смысла тянуть, учитывая, что часть воинов секты красного таящегося жука ушли. Сам путь был довольно однообразным. Провинция весеннего облака, несмотря на довольно приятный климат, что был лучше болот туманного камыша, была не такой уж заселенной. Из того, что я слышал, тут были некоторые проблемы с почвой, слишком каменистая, и деревья, что тут росли, имели очень мощную корневую систему, позволяющую пробиться через десятки метров камня. Главной ценностью региона был железный дуб, обильно тут растущий, и это объясняло, почему тут так много лесов, но мало деревень. Адис рассказывал, что эти леса вырубают строго по графику и зонам, чтобы, пока вырубается одна, на другой успели взойти новые деревья. По пути нам попалась пара небольших городков, но мы прошли мимо них, не став заглядывать. 2 дня пути пролетели довольно быстро, хотя мне так показалось, потому что все это время я пытался на ходу соединить боевую медитацию и технику истинного равновесия силы. И кажется, даже что-то начало получаться. По крайней мере, я нащупал, куда нужно стремиться. Остановок не делали, даже ночью. Очень выручало то, что все из нас были достаточно высокого возвышения, чтобы не испытывать никаких трудностей от отсутствия отдыха в течение 2 дней. И вот, наконец, мы пришли куда нужно. Это тут, Руан указал рукой на ничем не примечательный холм посреди леса. Вход находится вон там, у обрыва. Не вижу, прищурился Мор. Он скрыт, ты и не увидишь, сказал я ему, после чего вручил пареньку пространственное кольцо и простой короткий меч. Держи, лука у меня нет на замену. Надеюсь, умеешь пользоваться. Разумеется, кивнул он. Но с луком привычнее, Меня готовили как бойца поддержки. Неважно, мы с Мором все равно возьмем удар на себя. А ты слушай внимательно. Твоих бывших друзей я щадить не собираюсь. По крайней мере, пока они под воздействием личинок. Ты их убьешь, да, а затем, решив, что он неправильно все поймет, поправился. Почти. Мне придется выводить их из строя наверняка, поэтому ты будешь идти за нами и подбирать трупы. Причем делай это очень быстро. Та девушка, которая тебя вылечила, сможет сделать это и с другими, даже если они погибли, но лишь при условии, что тело будет в идеальном состоянии. Понимаешь, кажется, если они будут мертвы 2-3 минуты вне кольца, то есть очень хорошие шансы вернуть их к жизни. Сделаешь? Да, уверенно кивнул он. Я бы не хотел этого делать, но, я понимаю, они не сдадутся. Старшие прикажут убить нападающих, и у вас просто не останется выбора. Либо вы, либо они. Верно. Если мы убьем старших, то те, у кого личинка, остановятся. Перестанут нас атаковать? Вряд ли, но он задумался. Там не все полноценные воины, готовые к миссиям. Есть те, кто проходит закалку. Их скорее всего в бой не пустят или пустят в последнюю очередь. Если им не отдадут прямой приказ, то они, скорее всего, не нападут. Хорошо, я понял. Веди. Руан помчался вперед, а мы с Мором следом. Спустились к подножью холма и оказались перед каменной стеной. На первый взгляд та выглядела совершенно обычно, но стоило протянуть руку и коснуться камня, как та поплыла и потеряла четкость. «На входе есть ловушки?» – спросил я у парня. «Да, но я знаю, как их обойти». Руан шагнул первым, мы с Мором за ним. Впереди был темный коридор, но, судя по всему, у мальчика не было проблем с этим, а вот мы с другом были слепы. Пришлось создать в руке электрическую сферу, что рассеяло мрак. «Идите за мной шаг в шаг, если промахнетесь, то в вас выстрелит сотни ядовитых дротиков. Не очень-то они гостеприимные», — слегка обеспокоенно хихикнул Мор. «Может, мне просто пройти вперед под защитой? Вряд ли ее какие-то дротики пробьют». «Доверимся Руану», — решил я. Ступая по коридору, Руан то и дело петлял, так что ступать за ним шаг в шаг было сложно, особенно Мору. У него вообще были некоторые трудности с техниками из-за особой структуры меридиана и расположения узлов, так что зачастую техники ему приходилось придумывать и отрабатывать самому, а учитывая, что Мору до гения было очень далеко, упор он предпочитал делать на физические тренировки, а не создание техник. Вот и сейчас друг, чтобы следовать шаг в шаг, просто прыгал, заставляя Руана морщиться и опасливо поглядывать назад. Но, к счастью, мы прошли, так и не задев ловушку, несмотря на все неловкие передвижения Мора. Запоздало подумал, что надо было просто посадить его на рихар, и пусть себе летит над полом. Нажимные плиты, активирующие ловушку, как я понял, находились в полу, и достаточно просто его не касаться. Вскоре Руан вывел нас на развилку из трех путей и выбрал правый. Что в остальных? Тупик и ловушка. Если зайдешь в один из них, то случится обвал, и вряд ли выберешься. И таких развилок впереди оказалось еще много. Ошибешься с выбором и прощай. Как ты понимаешь, куда идти? По памяти? Спросил я. Он мотнул головой и указал на едва заметную трещину в стене. Небольшая и непримечательная, не знающий человек вряд ли бы мог подумать, что это на самом деле тайное обозначение. Хитро одобрил я. И в будущем я обращал внимание на каждую трещинку в скалах, но все равно было очень трудно понять, где природные трещинки, а где тайные знаки. Так мы и шли, не встречая людей, пока в какой-то момент не уперлись в тупик. Мы где-то ошиблись. Я вопросительно глянул на парня, но тот не выглядел удивленным. Вместо ответа он приложил палец к губам, призывая к тишине, а сам подошел к стене тупика, нашел пальцами щель, вытащил из кармана тонкую монету и протолкнул ее в нее. Полминуты царила полная тишина, пока за стеной что-то не заскрипело и та не сдвинулась. Получается, что это не тупик, а еще один секретный проход. Неужели еще кто-то выжил? По ту сторону двери появился пухлый мужчина с неприятным бегающим взглядом. Он собирался сказать что-то еще, но тут же увидел нас с Мором, а в следующий миг Руан ударил коротким клинком его прямо в сердце. Сектант охнул, вытаращив на него глаза, и осел. Паренек заглянул внутрь, воровато огляделся и сказал нам: «Пока чисто. Будешь его брать?» — указал я на мертвеца. «Нет, это один из старших. Тот еще ублюдок». Руан плюнул на труп, продемонстрировав, какого он мнения об этом человеке. Я кивнул, для меня этого было достаточно. «Впереди ловушки есть?» Нет, дальше база. Тогда теперь мы с Мором впереди, а ты прикрывай наши спины и подбирай тех, кого надо спасти. Глава 4. Внутри логова секты красного таящегося жука было довольно необычным и больше напоминало небольшое поселение, выстроенное кругом, где вместо домов были выдолбленные в скале помещения, расположенные по кругу огромной пропасти, через которую перекинулись деревянные мостики. В самом низу находилась зона содержания новеньких, из которой они при всем желании не могли выбраться. Ничего себе они тут устроились, охнул Мор и даже взглянул вниз с края. У них в секте есть очень умелый воин стихии земли. Он способен создавать и уничтожать такие убежища за считанные дни. Он тут, сразу уточнил я, если тут воин, способный трансформировать горные породы, то сражение под землей, это худшее, что можно придумать. О таком лучше знать. Нет, он не задерживается после создания. Хорошо, тогда действуем. Я хлопнул Мора по предплечью, говоря таким образом, что нам нужно идти. Он еще раз взглянул вниз, после чего поспешил за мной. Я видел нескольких сектантов внизу, но они что-то обсуждали и пока нас не заметили. Их мы не трогали, слишком далеко, чтобы убить быстро, и чем дольше мы не поднимем тревогу, тем лучше. Руэн указал нам направление, по нему и двинули, добрались до одного из домов. Мы не успели открыть дверь, как хозяин жилища вышел к нам сам. 307-й, уставился он на Руэна. Видимо, имена тут были не в ходу, и бойцам секты вместо них давали номера. Первым сработал Мор, так как был ближе меня. Это был просто удар кулаком, но какой силы. Сектант использовал покров, но Мор бил правой рукой, используя артефактную перчатку, так что защита рассыпалась снопом искр, а мужчина влетел в дом, разнеся в щепки дверь. Крепкий, мастер 8-й ступени или даже начало 7-й. Он зашелся кашлем с кровью, но быстро приходил в себя. Требульк. Поднять тревогу он не смог. Рихар вошел ему прямо в рот, пригвоздив сектанта к стене. Жестко, хмыкнул Мор, видя это. Его тоже не берем? Спросил я у Руэна. Нет, это Харун, один из помощников наставника. Чтобы освободить оружие, даже силы использовать не пришлось, просто использовал сдвиг, и тело Харуна рухнуло на пол с полуотсеченной головой. И все же нападения на сектанта, в отличие от привратника, скрыть не удалось. Слишком уж Мор сильно ударил, отправляя того в полет. Так что из домов один за другим стали показываться сектанты, не понимающие, что происходит. Действовать надо было быстро. Руэн по пути обмолвился, что наверху обычно жили смотрители и другие члены секты, которые работали на нее либо добровольно, либо были в меру лояльны. Грубо говоря, этажи по периметру пропасти показывали ранг того, кто тут жил. Мы были на одном из верхних, там, где жили как раз такие, так что видя нескольких воинов выше нас, я без зазрения совести метнул рихар. Техника Рюджайтана, громовая кара небес, молниевые клинки обрушились на четверых сектантов. Один успел отпрыгнуть, другой рефлекторно рванул вперед, на мост, и рухнул вместе с ним от того, что клинки уничтожили крепление и сожгли веревки. С криком тот полетел вниз, приземлившись на камни, и кажется, я даже выжил, но там сломанные ноги и спина, он точно не боец. Оставшиеся двое оказались поражены молниевыми клинками, и одного прожарило до хрустящей корочки, другой выжил, используя какую-то защитную технику. Его словно закрывали панцири черепахи, наслаивающиеся друг на друга, но волосы тому подпалил. На меня спрыгнули сверху, увернулся, и тут на помощь пришел Мор, врезав в полете мужчине ногой и буквально перебросив того на другую сторону пропасти. Рихар вернулся в пространственный карман, и я тут же его перепризвал. Как же это удобно, однако, как бы далеко он ни был, он связан с браслетом и способен в него вернуться, даже находясь на другом витке. Нападение. Послышался сверху крик. Все к бою. Вот и конец скрытности, да. Но я не испытывал из-за этого огорчения, скорее уж предвкушал предстоящую схватку. Теперь уже противники стали появляться отовсюду. Из помещений внизу выходили сразу десятками, видимо, там были не индивидуальные жилища, а казармы. «Слушайте сюда, воины секты красного таящегося жука!» Громко крикнул я, используя технику усиления голоса, кажется, вообще впервые со времен школы, где ее и выучил. «Те, кто оказался рабом секты, мы пришли вас спасти. Не сражайтесь, мы вытащим из вас личинок. Заткните его!» Послышался новый возглас сверху. «Воины секты, убить вторженцев!» Приказ отдан, и воины внизу тоже зашевелились, но было видно, что основная масса засомневалась. Как и Руан, они были рабами, и пусть их тренировали, вбивали верность секте, они знали, что просто расходный материал, ими легко пожертвуют, если понадобится. И все же из-за личинок ослушаться приказа они не могли. «Разделимся!» — крикнул мне Мор, и прежде, чем я успел что-то сказать, одним прыжком перескочил пропасть. Я аж присвистнул, ведь сделал он это на одной лишь грубой силе, без техник. Смог бы я пересечь 100-метровую пропасть без техник, не уверен. «Держись позади», — бросил я Руану, а сам рванул вверх по спиралевидному подъему, идущему по краю вертикальной шахты. Мор на противоположной стороне уже вступил в схватку, ломая кости оказавшимся рядом сектантом. Его осыпали техниками, но те были не слишком сильными, и защита, встроенная в артефакт, пока держалась. Долго смотреть за его схваткой не смог, потому что оказался в эпицентре своей. Слева в меня выстрелили каменные пики, едва не насаживая на себя. Техника стихии земли. Я отпрыгнул в сторону, оказавшись над пропастью, и одновременно с этим использовал воздушную опору. Простая техника, уплотняющая воздух и позволяющая на удар сердца о него опереться. Жаль, что у нее есть что-то вроде отката, и после 4 последовательных использований нужно дать меридианам остыть, иначе узор теряет стабильность. Так что бесконечно прыгать, используя воздушные ступеньки, у меня не получилось бы. Оттолкнувшись от опоры, использовал малый разрез смерти, отправив его прямо в толпу. Алый серп рассек каменную дорожку и задел как минимум 2. Одному оторвало руку и ногу, второму – верхнюю половину тела. Остальные отделались легким испугом, но тут же отправили в меня сразу целую кучу дистанционных техник. Толчок от второй опоры, но понимаю, что не отбить. ТЦ. Никогда не пробовал использовать шкуру в воздухе. Надеюсь, не сорвется, все-таки эту технику я освоил не на таком хорошем уровне и предпочитал не использовать ее в движении. Техника Рюджайтана, шкура громового дракона. Миг спустя понял, что это было правильное решение. В меня прилетело чем-то очень сильным, что едва не разрушило мою защиту. Если бы защищался покровом, даже двуединым, то не уверен, что броня бы выдержала. Меня окутало пламя, а когда я поднял взгляд, то увидел женщину, стоящую над всеми. Не молодая, но очень крепкая, а еще она была либо мастером 6-й ступени, либо в самом начале 5-й. Вооружена она была двуручной булавой. Сильна, но разница в пару шагов сглаживалась за счет моих 2 закалок меридиан. Я ухмыльнулся ей, а она отправила в меня новую волну пламени, что трансформировалось в голову дракона. Наконец-то кто-то достаточно сильный, а то сражение с этими слабаками особого удовольствия не доставляло. Хотя нет, я лукавлю, но если у меня есть выбор, 10 сектантов слабее меня или 1 сильнее, я выберу 2-го, потому что веселья больше. Хочешь поиграть? Тогда вот. И я, оттолкнувшись от 3-й опоры, прямо в полете использовал рассекающий громовой удар. Меридианы в правой руке тут же вспыхнули болью, а мышцы отчасти онемели. ТЦ. Срыв. Все еще не получается ее использовать, а я-то надеялся. Но не страшно. Серп, наполненный стихией молнии, выглядящий как множество молниевых клинков, врезался поперек пасти дракона, рассекая его надвое, а затем клинки выстрелили в стороны, поражая других сектантов. Но основное лезвие пошло дальше, врезалось в каменный потолок и взорвало его, открывая путь наружу. Подземное логово сектантов содрогнулось, на головы нам посыпались камни, но серьезного обрушения не произошло. «Эй, друг, осторожнее!» — крикнул мне Мор, которого не только едва не задело рикошетом молниевых клинков, так еще и камнем, упавшим сверху, чуть не придавило. «Извини, переусердствовал», — бросил ему, но Мор был в порядке, хоть его щит и пробило. «Сильная у меня техника, ничего не скажешь, жаль, что 2-й раз я использовать ее не смогу в ближайшие пару минут. Меридианам надо дать передохнуть после срыва, иначе даже тело бога войны не спасет, и просто выжгу несколько узлов. Это не срыв какой-нибудь мелкой техники, это срыв фактически сильнейшей техники в моем арсенале. Последствия очень даже серьезные. Я вновь оказался на дорожке, идущей наверх, прямо перед несколькими сектантами. Вбил одному кулак в живот, не давая ему сделать вдох, отчего тот на пару секунд лишился контроля над внутренней энергией, а во 2-го метнул рихар. Тот попытался отбить, но слегка не рассчитал, и мой меч рассек ему предплечье. Я тут же вернул оружие и сразу же нанес удар в сердце сектанту, пытающемуся восстановить дыхание, и двинулся дальше. Пока что, не считая атаки той дамочки сверху, особых проблем не испытывал. Враги были опытными, но сильно проигрывали в скорости и силе, что создавало целую пропасть между нами, да и узкая каменная дорожка, идущая вверх, сильно их ограничивала, не давая использовать численное преимущество, и я нагло этим пользовался. Врубался в ряды врагов, используя 1000 порезов. Судя по тому, что я видел, Руану те, кто жил наверху, не были особо дороги, так что жалеть их смысла не видел. Женщина-лидер, стоящая сверху, видимо, тоже устала просто наблюдать, как я кромсаю ее людей, и атаковала. Спрыгнула вниз и прямо в полете использовала какую-то технику, отчего превратилась в один сплошной огненный смерч. Тот врезался в меня, пытаясь сжечь, но шкура выдержала удар огненной стихии, и я ответил уже молнией. Огненный шторм рассекло белой вспышкой, выбрасывая воительницу из него. Та не растерялась, толкнула себя вперед техникой вроде взрывного шага и обрушилась на меня с булавой. Ее техника больше напоминала технику копья или посоха, только удары получались гораздо более сокрушительные. Она играючи дробила камень, и я даже не пытался принять удар, понимая, что булава просто выбьет оружие из рук. «Кто вас прислал?» – рычала она, осыпая меня ударами и вынуждая отступать. «Это я хотел у вас спросить», – осклабился ей, уходя от очередного удара. Уклоняться от ее атак было несложно. Они были сильны, практически на уровне Мора, но при этом слишком медленные. «Это вы первые напали на дом Кантер». В ее глазах вспыхнуло понимание, но она лишь усилила напор, в клочья разнося каменные стены и дорожку. А следом за пониманием во взгляде загорелся и огонь, что предупредило меня о предстоящей технике. Она ударила прямо, и с вершины булавы сорвалось огненное копье. Я прыгнул в сторону, оттолкнулся от опоры и рубанул малым разрезом смерти. Женщина выставила перед собой щит, что пусть и не закрывал ее полностью как покров, зато оказался очень прочным и полностью погасил удар. Она тоже бросилась вперед, пытаясь подловить меня в воздухе, прыгнула и использовала комбинацию взрывного шага и чего-то еще из своего арсенала техникой закружилась в сальто, превращаясь в смертоносное колесо, которое размажет тебя как букашку, попадись под такое. Встречаться с ним я не собирался, так что, техника демона скрытности, коварный шаг, я оказался над ней, но не спешил атаковать, иначе рисковал попасть под удар. Стоило дождаться момента, когда техника потеряет силу, как я ударил в падении. Техника демона битвы. Клинок, пронзающий душу. Она не успела отреагировать и использовать защиту. Моя техника врезалась в ее руку и просто расщепила ее, а вместе с ней и часть плеча. Чуть промазал, целил в грудь. Но даже так ранение было очень серьезным, и она сама это понимала. Ударила по мне наотмашь, отправляя волну огня и вынуждая отступить, а сама, используя опору, рванула что есть силы наверх, стремясь выбраться в пролом, ведущий наружу. Вот же дрянь, сбежать вздумала, бросив своих. Ну уж нет, рванул следом что есть силы, правда в меня тут же полетели техники от других сектантов. К счастью, не очень сильные, и не пришлось использовать шкуру, достаточно было алого покрова на 12 узлов. Не уйдешь, рыкнул я, ухватив женщину за голень. Она попыталась наотмашь ударить булавой и снести голову, но я оказался ловче и, дернув ее за ногу, сбросил вниз. Падая, та сгруппировалась и смогла замедлить падение и приземлиться на один из нижних мостиков. Задрала голову, обжигая меня ненавидящим взглядом. И это все при том, что у нее не было одной руки и части плеча. Я бы с такой раной так резко не бегал, скорее всего, какая-то техника, блокирующая боль и останавливающая кровотечение. По крайней мере, она однозначно была гораздо более живой и боеспособной, чем должна была. Я тоже устремился вниз, отправляя в падение малый разрез смерти. Женщина в ответ использовала очередную огненную технику, и от их столкновения случился новый взрыв. Не такой сильный, как пробивший потолок логова, но достаточный, чтобы сверху посыпались камни. И вот я снова рядом с ней. Она всеми силами пыталась не подпустить меня совсем близко, но когда можешь орудовать лишь одной рукой оружием, требующим для сражения две, это не так-то просто. Пару раз мы сошлись в клинче, и каждый раз она меня отбрасывала назад, попутно атакуя какой-нибудь незамысловатой и быстрой техникой, не требующей много сил и узлов. Эти атаки я без труда блокировал или ускользал от них, после чего вновь бил. И когда она начала настраиваться на мой ритм битвы, использовал сдвиг Рихара. Меч прошел сквозь рукоять булавы, а затем отсек ей руку в предплечье. Все кончено. И она сама это поняла, рухнув на колени. «Прикажи всем остановиться». «Пошел ты», — прошипела она, а лезвие Рихара уже касалось ее горла. «Прикажи всем остановиться и отдай яд, который убивает личинок. Ты пожалеешь, что перешел дорогу секте». Взмах, и ее голова упала вниз, прямо к детям, что проходили сейчас процесс отбора в бойцы секты. К тому времени схватка уже закончилась. Я поднял взгляд на Мора, тот был в порядке. Пара синяков и царапин, но не более. А вот о его противниках такого сказать нельзя. Поскольку Мор не дрался режущим оружием, а убийство кулаками создавало слишком большие травмы, что затрудняло потенциальное оживление, он поступил проще, ломал руки и ноги. Делал все, чтобы сектанты просто не могли больше сражаться. «Закончил», — крикнул я ему. «Да, друг, я не слишком жестко с ними, в самый раз», — показал ему большой палец, и Мор расплылся в своей привычной улыбке. «А теперь было бы неплохо отыскать Руэна». Потерял его из виду, увлекшись боем. «Надеюсь, с ним ничего не случилось». Глава 5. Руэн оказался в порядке. Нашел я его практически сразу, да еще и ни одного. Каким-то удивительным образом паренек смог перетянуть на свою сторону часть бойцов секты, не убивая. Всего их было около 20, и по словам паренька, еще около 40 были мертвые и помещены в пространственный карман. Как так получилось, что 20 воинов, несмотря на личинки, так легко перешли на нашу сторону, и сама личинка не посчитала это предательством? На самом деле, все очень легко. Эти воины не слышали личный приказ главы этого отделения. Они были внизу, в каких-то глубоких помещениях, и выбрались из нор уже во время моей схватки с главой отделения Хулой. Это и позволило им бездействовать. Затем Руэн с удивительным для его возраста хладнокровием прошелся по всем, кого обезвредил Мор, говоря, кто достоин жизни, а кого уже ждет вечность. Причем честь отправить их к духу спирали взял на себя сам Руэн. Он методично ходил и перерезал глотки своим мучителям. «Друг, правильно ли мы делаем, позволяя ему это?» — обеспокоился Мор, видя эту сцену. «Это его право», — ответил я другу. «Не нам решать за него. По мне, это неправильно, он же еще ребенок». Я промолчал, какой-то части меня это тоже не нравилось, но с другой стороны, я как никто другой понимал, что есть вещи, которые нужно сделать самому. Эти люди лишили его детства, обычной жизни, будущего, и кто я такой, чтобы забирать его право отомстить? Когда мы закончили с расправой, то занялись остальными. Пересчитали всех еще раз, выходило 23 воина, которые добровольно перешли на нашу сторону, возрастом они были различны. Самому старшему было примерно как Мие, а младшему – примерно как Руэну. Но это были исполнители, как называли их старшие, а было еще сырье, те, кто только проходил отбор. И это были дети в возрасте от 5 до 10 лет. Когда я спустился в камеры, где их держали словно диких зверей и отсеивали слабых, те испуганно жались к стенам и прятались в норах. Некоторых чуть ли не силой приходилось поднимать наверх. Руэн попутно рассказывал, как проходил отбор. Например, каждый день вниз спускали корзину с едой, но так, чтобы каждый день еды становилось все меньше. В конце концов дети сами начинали отсеивать слабых, не давая им есть. И от этих историй я пожалел, что не могу прикончить лидеров этой секты дважды. Детей, что еще не стали частью секты, оказалось много, больше 30. Все грязные, чумазые и немного дикие. «Присматривайте за ними», — приказал я их старшим товарищам, а сам занялся тем, что обычно делает победитель, грабежом. В первую очередь нашел отрезанную руку главы отделения секты. Как подсказывал опыт, лидеры при себе обычно хранят очень много ценного. Так оно и оказалось. Первое, что бросилось в глаза при изучении кольца – деньги. Денег у главы отделения было даже больше, чем у меня, порядка 8 миллионов спиров. И помимо этого целая куча демонической алхимии, но ни одной кровавой. Меня также заинтересовали бумаги с переписками, но их изучение я оставил на потом.